Моя четвертая лекция посвящена одному из самых интересных лидеров современного танца Америки Мерсу Каннингему. Он родился гораздо раньше, чем Бежар, в 2019 году, но он шел своим собственным путем сложных экспериментов с танцем, музыкой и визуальными искусствами, поэтому о нем мы будем говорить обособленно. Его спектакли изучаются в контексте танца постмодерн, но он сам теоретизированием никогда не занимался и, наверное, так и останется в истории танца как одиночка-экспериментатор. Я сразу скажу, что опыты и эксперименты, которые проводил Каннингем, они практически неповторимы, но сохранились записи, не видео, а цифровые записи его культовых спектаклей. Их можно поставить в труппах, знакомых со стилем и идеями Каннингема. Откуда мы узнаем о жизни и деятельности Мерса Каннингема? Он умер в 2009 году. Его труппа распалась через 2 года после его смерти. Но эти 2 года компания гастролировала по всему миру и заезжала также в Россию на Чеховский фестиваль с вечером балетов Каннингема. В том числе показывался его знаменитый спектакль «Тропический лес» с дизайном Энди Уорхола. Во-вторых, Каннингем принадлежит не только танцевальному сообществу, но и является культовой фигурой современного искусства из-за своей связи с крупными музейными институциями и большими художниками и музыкантами американского авангарда. Некоторые работы Каннингема функционируют как музейные экспонаты. Это записи его ранних экспериментов с конкретной музыкой. В-третьих, в 2019 году на русский язык была переведена книга-интервью французской журналистки Жаклин Лёшеф с Мерсом Каннингемом, которая называется «Гладкий, потому что неровный». Это цитата из «Поминок по Финнигану» Джойса. Книга-интервью вышла в издательстве музея «Гараж». Ее я и буду рекомендовать как ценное пособие для знакомства с творческим миром американского хореографа и танцовщика. На вопрос о том, как он стал танцовщиком, Мерс Каннингем всегда отвечал: «Я не становился танцовщиком, я всегда танцевал». Танцевать было его инстинктивной потребностью. Мерс родился в Централии, небольшом городе в штате Вашингтон. Его семья не имела никакого отношения к танцу. Отец Мерса был адвокатом, оба брата – юристами. Мерс любил выступления отца в суде. Это был его своеобразный театральный опыт – самый первый. Родители разрешили 8-летнему Мерсу пойти в танцевальную студию. Из этого времени он помнит, что танцевал матросский танец «Хорнпайп». Понятно, что в танцевальной студии изучали репертуар американских мюзик-холлов и варьете. Когда студия закрылась, Мерсу пришлось обходиться без танцев несколько лет, так как другой студии в городке не было. В 13 лет он поступил в школу чечетки. Не стоило большого труда уговорить отца, так как тот полагал, что человеку надо разрешить делать то, чем он сознательно занимается. Вот это стремление научиться танцевать во что бы то ни стало, он прочитал в глазах сына. Интересно, что основательница школы чечетки была католичкой, как и семья Каннингема. Может быть, именно поэтому католическая Франция станет для Каннингема самой близкой европейской страной, где он реализует много своих проектов. Вместе со школой юный Мерс, который уже выделялся в сольных танцах, съездил в месячное турне по Калифорнии, где самодеятельная компания показывала программу в клубах. Эти гастроли стали первым большим приключением в жизни юного Мерса. Затем он поступает в университет Джорджа Вашингтона. Но учеба там ему совершенно не нравится. Каннингем понимает, что хочет серьезно изучить театральное дело и думает о Нью-Йорке. На это предприятие, переезд в Нью-Йорк, родители категорически не дают согласия. Но предлагают Мерсу поехать в Сиэтл, самый крупный город в штате Вашингтон, чтобы поступить там в школу сценических и изобразительных искусств «Корниш», названную так по имени заведующей. Родители Мерса были лично знакомы с этой женщиной. В школе было необычное расписание. Ученики составляли его сами. При этом занятия велись с 8 утра до 6 вечера. В 8 утра, например, был урок танцевальной техники Марты Грэм. Его давала танцовщица из группы Грэм. Потом был урок художественной гимнастики. Далее шел урок сценического искусства, ради которого Мерс поступил в школу. Он собирался стать актером. Были классы вокала, декламации и актерского мастерства. Летом Каннингем выезжал в Калифорнию, где мог бесплатно посещать танцевальные мастер-классы благодаря стипендии, которую ему выхлопотала преподавательница танца модерна школы Корниш. Он возвращается в школу Корниш на второй год и там знакомится с композитором Джоном Кейджем, своим будущим партнером на всю жизнь. До конца жизни Кейдж и Каннингем будут вместе, никогда не афишируя характера своих взаимоотношений и не фиксируя их никак. Но на протяжении всей жизни они вместе тесно работали. Такой удивительный союз единомышленников. И так Кейдж устроился в Корниш Скул на должность концертмейстера в танцевальных классах. Тогда же он основал свой оркестр ударных инструментов и пригласил Мерса в нем участвовать. Будущему хореографу было примерно 19 лет, а Кейджу всего на 7 лет больше. После второго года обучения Каннингем снова поехал в Миллс Колледж в Калифорнию, где он осваивал разные техники танца. И там он познакомился с Мартой Грэм и артистами ее компании. Поразительным образом, до 20 лет Мерс Каннингем не видел ни одного спектакля Марты Грэм, так как в Калифорнию члены группы Марты приезжали не танцевать, а преподавать. Увидев Мерса, Марта Грэм сразу пригласила его в Нью-Йорк присоединиться к ее труппе. У Мерса был феерический прыжок. Не такой прыжок, как у Нижинского. Речь шла не о баллоне, а о каком-то таком очень скульптурном прыжке вверх. И он во время прыжка мог делать какие-то невероятные канделябры ногами. Обычно он поджимал их как-то, ноги эти, под себя. У него была очень узкая такая длинная фигура, и если вы посмотрите на фотографии Мерса, прыгающего Мерса, то это производит впечатление сразу, да, и такого танцовщика, конечно же, любой постановщик мечтает пригласить в свою компанию. Увидев Мерса, Марта Грэм сразу пригласила его в Нью-Йорк присоединиться к ее труппе. Каннингем согласился, потому что это был отличный повод сбежать в столицу, куда его до сих пор не пускали родители. Отец снова сказал матери: «Отпусти его сейчас, он все равно уйдет». Любопытное наблюдение об американской жизни того времени. Дорога на поезде из Централии до Нью-Йорка занимала несколько дней, и путешественник ехал по одному билету. Так что можно было выходить на разных станциях, посещать друзей и после снова возвращаться в поезд. В итоге путешествие Каннингема растянулось не на шутку. Грэм не верила, что он приедет, и удивилась, когда увидела его на пороге студии. Мерс тогда про себя подумал: «Просто вы меня еще плохо знаете». Сама Грэм прославится только через несколько лет. А пока, работая у нее, Каннингем еле сводил концы с концами. В труппе были только женщины. Потом появился один танцовщик-мужчина. Каннингем стал вторым. Он полагал, что Грэм мало понимала в мужском танце. Спустя время он пошел учиться в школу американского балета. Ту самую великую школу, основанную Линкольном Кёрнстайном и Джорджем Баланчиным. Это до сих пор главная балетная школа в Америке. Обучение в ней было платным. Интересно, что в разговоре про американских артистов мы все время сталкиваемся с тем, что специальные школы и многие университеты доступны либо состоятельным людям, либо особо одаренным молодым людям, которым удавалось выхлопотать стипендию. Но после разговора с самим Кёрнстайном, с ним Мерса познакомила Марта Грэм и хорошо отрекомендовала, его взяли учиться за небольшую плату. Кёрнстайн спросил Каннингема: «Зачем тебе балет? Ты же занимаешься танцем модерн». Тот ответил: «Честно говоря, я люблю все виды танца». В 1944 году Каннингем и Кейдж решили делать совместные программы. Каннингем поставил 6 сольных номеров. Это номера соло. Каждое соло длилось по 2-3 минуты. Он танцевал сам, Кейдж играл на своих инструментах. Заплатить за аренду зала на 150 мест и поставить спектакль было целой проблемой для людей с мизерными доходами. Параллельно Каннингем начал заниматься композицией с Луи Хорстом, музыкантом, который сотрудничал с Мартой Грэм. И здесь произошло необычное. Он осваивал композиционные типы XIX века – вариацию, сонатную форму, чекону и другие. Но Каннингема все это не интересовало. При постановке сольных танцев он обратился к музыке Кейджа. У того были собственные идеи относительно музыкальной композиции, ясные и современные. Несколько слов о Кейдже. Это пионер алиаторики. «Алия» – латинское слово – помните фразу Цезаря «Алия якта эст» – жребий брошен, «Алия – кость, кубик, случайность». Алиаторика – течение в современной музыке, провозглашающее принцип случайности главным формирующим началом в процессе творчества и исполнительства. Музыкальная композиция может строиться с помощью жребия, то есть на основе разбрызгивания чернил на нотной бумаге, числовых комбинаций, бросания костей, то есть кубика. В результате получается некая стабильная запись, предлагаемая исполнителем. По такому же принципу бросания кости Каннингем будет создавать танцевальные партитуры. И еще про Кейджа. Он был автором скандального опуса 4.33, в партитуре которого нет ни одной ноты. Зрителям во время его исполнения предлагается слушать звуки окружающего мира или тишину. Каннингем начал с того, что любое движение может стать танцем. То есть любое движение может использоваться как танцевальное, и в этом смысле нет никаких границ. Другая идея – каждый танец должен отличаться от предыдущих. То есть то движение, которое вы нашли для данного танца, должно отличаться от находок, которые использовались в уже готовых танцах. Иначе говоря, в своих поисках нового танцевального движения Каннингем скорее пытается открыть то, чего он пока не знает, чем то, что уже знает. Но избавиться от того, что хорошо знаешь, очень сложно из-за устойчивых навыков и привычек воспитания. Большинство танцовщиков ужасно боятся потерять наработанные приемы. Каннингем не боялся. В 1945 году он уходит из компании «Грэм», проработав в ней в общей сложности 6 лет, 1939 по 1945, и становится независимым хореографом. Уходит в никуда. Но рядом Кейдж и новые знакомства и сотрудничество с художниками актуального искусства. Любопытно, что Каннингема не увлекал ни танец модерн, которым он занимался у Грэм, ни классический балет, который он изучал в школе американского балета. В какой-то момент он начал тренироваться в студии. Ну, в какой студии? В крошечном ледяном нью-йоркском лофте, где стояла старенькая печка, один, пытаясь разобраться в движениях. Он развинчивал схему, изучал арабеск, девлапе, жете, плие, как отдельные движения со своим отдельным смыслом, а не в спайке. Однажды в 1947 году Кёрнстайн попросил Каннингема поставить балет для артистов балетного общества. Так до 1948 года называлась труппа «Нью-Йорк-Сити Балле». И он поставил балет «Времена года» на музыку Кейджа. Это было ему интересно, но именно тогда он и начал задумываться о компромиссах, о договорах, о скидках на традицию, которую в будущем он не хотел совершать. Для этого нужна была своя компания единомышленников. После войны в Нью-Йорк потянулись европейские художники. Каннингем начинает посещать галерею Пегги Гугенхайм, где можно было увидеть картины Макса Эрнста, Марселя Дюшана или Пита Мондриана. Посещение художественных выставок стало важной частью жизни хореографа. Ему нравилось приходить на вечеринки музыкантов и художников, потому что там говорили о живописи и музыке и многих других вещах. В студии же Марты Грэм было принято обсуждать технику Марты Грэм, ее методику и все остальное, что от нее исходило. Танец модерн перестал увязываться с чем-то новым, и Каннингему стал совсем неинтересен. Первое время Каннингем был единственным носителем своего собственного стиля танца, а его постоянно просили преподавать технику танца модерн. Он соглашался, так как надо было зарабатывать на жизнь. Когда его авторский стиль выкристаллизовался, он подумал, что может ставить свои спектакли на артистов, которых он учит. Он рискнул и начал преподавать по своей методике. Медленно, но верно к нему потянулись ученики. Мерс и Джон начали ездить в Малек-Маунтин, в Северную Каролину. Там находился экспериментальный колледж, где студенты изучали искусство как центральный элемент гуманитарного знания. В Блэк-Маунтин Каннингем и Кейдж познакомились с художником Робертом Раушенбергом, который исповедовал похожие идеи. Он был одним из пионеров поп-арта наряду с Уорхолом. Когда они позже встретились в Нью-Йорке, Мерс предложил Роберту оформить его спектакль «Подробности». Он предоставил художнику полную свободу, сказав лишь, что через декорации танцовщики могли бы двигаться. Раушенберг сначала создал подвесную конструкцию, но ее пришлось отменить из-за дороговизны. Позже он сотворил объект, который попал на выставку. Это была непонятная штука, сделанная из мусора и обклеенная юмористическими рисунками. Декорация путешествовала с Каннингемом на гастроли по США. Ее укладывали в два чемодана и перевозили на поезде, что было очень накладно для нищих артистов. Первое время все эксперименты Мерса и Джона оплачивал Раушенберг, потому что он первым в триумвирате начал выручать деньги за свои картины. Дизайн первых спектаклей был достаточно дорогостоящим, и перевозить его было трудно. Но спустя время в дорогостоящие из-за дизайна проекты начали вкладывать деньги богатые американцы, внезапно полюбившие современное искусство. Троица работала вместе вплоть до кончины Кейджа – в 1998 году, далее Каннингем и Раушенберг продолжили по мере возможности создавать совместные работы, пока в 2008 не умер Раушенберг. Вскоре уже умрет и Каннингем в 2009. В конце лекции я расскажу про финальную работу этих двух людей. Ее как раз привозили в Москву. А мы вернемся в 1953 год, когда Каннингем организовал свою компанию из тех людей, которые посещали его необычные уроки и были исполнителями его так называемых балетов. Мерс Каннингем Данс Компани, та самая, которая прекратила свое существование в 2011 году. 58 лет она функционировала, была живым механизмом. Почему были важны именно эти люди? Каннингем считал, что танцовщик его спектаклей должен был быть сильным и выносливым. Соединяя идеи разных танцевальных стилей, Каннингем хотел, чтобы у танцовщиков одновременно работали спина и ноги. Понятно, что в технике Грэм работала гибкая стена, а ноги были задействованы минимально. В классике, наоборот, работали руки и ноги, опираясь на вертикаль позвоночника. Знаменитые ровные спины балетных. Каннингем начинал свой урок не с плие, приседания на двух или одной выворотных ногах, а с наклона и с позиции стоя. Он хотел, чтобы работали мышцы нижнего таза, которые мы обычно не задействуем при движении. Так спина своеобразно соединялась с ногами. В йоге есть такой наклон, у опытных йогов спина буквально склеивается с ногами. Каннингем не использовал в уроке станок. Танцовщик становился сразу на середину класса и начинал разминать спину, стоя на неподвижных ногах. Затем замирала спина и работали ноги. После разминки начинались комбинации, включающие работы гибкой спины и ног рук. В процессе одиночных экзерсисов Каннингем усвоил, что для коленей существует только один вариант движения – сгибание, то есть плие. Чтобы не убить колени, надо найти правильный угол сгиба. Важный элемент экзерсиса Каннингема – фиксация бедер. Ни одна поза не получится, если артист не умеет держать равновесие, а равновесие напрямую зависит от умения фиксировать бедра. Еще одной отличительной чертой урока Каннингема было превращение хореографии в упражнение. Он не давал сразу весь лексикон. Какие-то движения, допустим, прогибы назад, возникали, когда они нужны были для новых спектаклей – а придуманные для старых спектаклей композиции становились упражнением для урока. И урок, таким образом, всегда состоял из разного набора упражнений. Вместе с повторением всегда вводилось что-то новое и повторялось разное. Каннингем требовал от танцовщиков четкого и ясного выполнения упражнений без добавления экспрессии, чтобы было видно само движение. В чем же состояли эксперименты Каннингема и Кейджа? Почему эти спектакли экспериментальны и необычны? Кейдж и Каннингем считали, что музыка, танец и изобразительный материал никак не связаны. Танцовщик и музыкант могут начинать одновременно. Декорации тоже могут двигаться и самостоятельно работать с публикой, как это было в спектакле «Подробности». Его запись хранится в цифровом капсульном виде, но мы не можем в любой момент это посмотреть, к сожалению. Я расскажу о балете «Ксовер», который приезжал в Москву во время единственных гастролей компании в Россию в 2011 году. Это грустная панихида в память по ушедшим, но и гимн жизни одновременно. На сцене разместилась коллажная инсталляция со шлагбаумом, трубой и велосипедом. В 2007 году еще живой Раушенберг успел сделать костюмы и спроектировать эти необычные предметы. Музыка – это знаменитая ария Джона Кейджа, представляющая собой плохую радиотрансляцию с фыркающими и бибикающими звуками. Настоящая урбанистическая какофония. Это все раздражает, но и затягивает одновременно. Адепт современного искусства включает дополнительные мозговые ресурсы и смекает, что речь про вечное движение. Ксовер – это сокращение от кроссовер – путешествие по миру без границ, через жанры, пересечение местности. Отсюда и транспортная лингвистика Раушенберга, расставленная на сцене и висящая под колосниками – велосипед, шлагбаум, выхлопная труба. Среди висящего пыльного хлама – городского шлака двигаются танцовщики в белых трико. Они просто ходят, выполняют какие-то движения, у каждого свой ритм, у каждого свой счет, выпавший, возможно, случайно. Артисты выборочно взаимодействуют друг с другом. Кажется, что поддержки возникают из ниоткуда. Рассмотрим и балет «Тропический лес». Он поставлен на музыку другого дружественного компании Каннингема композитора Дэвида Тюдора. Он сочинил партитуру вздохов и придыханий субтропиков. Уорхол напустил в коробку сцены блестящие подушки облака. И еще он уговаривал артистов не надевать унылых трико, выйти в его пластиковый лес голыми. Но дело было в конце 60-х. Да, «Тропический лес» родом из 1968 года. И речь шла о показе спектакля в пуританских США. И Каннингем тогда не решился раздеть артистов по совету скандального Энди. Но тот не растерялся, взял трико и порезал их ножницами. С тех пор тропический лес танцует в резанных звездой по парто-костюмах. Сегодня они не оригинальные, да, оригинальные, видимо, в музее. Но я помню, с каким трепетом наследники Каннингема говорили о процессе подготовки костюмов для этого спектакля. Трико постоянно снашиваются, и их надо постепенно менять, разрезая новые трико по эскизам Энди Уорхола. На самом деле эти надрезы показались российской публике вполне скромными, но в конце 60-х они прозвучали скандально. Еще один важный момент касательно Каннингема. Одним из первых он начал использовать в своих постановках мультимедиа, а в 1991 году применил при создании хореографии компьютерную программу. Она называлась Life Forms – «Формы жизни». В этой программе пользователи могли оживлять фигуру и, задавая определенные параметры, создавать танец. Каннингем всегда хотел, чтобы в его балетах не было симметрии, а в движениях танцовщика – повторений и понятности. Компьютерная программа помогала ему создать новые комбинации так называемых неестественных движений. Например, руки сгибались в локтях в противоритме со сгибанием ног в коленях. В хореографической композиции «Beach Birds for Camera» 1991 года фрагментированность тела, похожие на роботов жесткие движения, странные угловатые движения рук и ног выдают влияние компьютерной программы. Другая хореографическая работа «Байпед» 1999 года использует технику остановленного движения. Камера ловит движение сенсоров, закрепленных на теле танцоров, и переводит его в цифровое изображение, передаваемое на установленный на сцене экран. Мы это наблюдали в Москве во время гастролей. Каннингем использовал новые технологии, чтобы расширить спектр движений человека и возможности его координации. Его работы часто критиковались за их, как бы, чистую формальность и отсутствие гуманизма. Тем не менее, его объективность далека от пустого формализма и имеет целью борьбу с культурными стереотипами. Еще один важный аспект творчества Мерса Каннингема. Он сломал стереотип смотрения. В его спектаклях нет одного центра, нет солиста-премьера. У него было много центров, и все артисты могли многое, но разное. На кого смотреть в тот или иной момент, определял для себя сам зритель. Часто артист тоже не знал, в каком порядке он будет делать то или иное движение. Это зависело от точки сцены, в которой он оказывался. Формальное искусство со временем полюбилось зрителям, и за Каннингемом в турне ездили истинные поклонники и даже фанаты. Они хотели посмотреть один спектакль несколько раз. Не ради виртуозного любимца, как это случается в балетоманской среде, а ради наблюдения за жизнью спектакля, за изменениями, которые в нем случаются каждый вечер. И сейчас я заканчиваю разговор о Каннингеме, плавно перехожу к последней пятой лекции, которая будет посвящена женщине революции, великой Пине Бауш. Так случилось, что Пина-студентка оказалась в Нью-Йорке как раз в тот момент, когда там работала шумная троица – Кейдж, Каннингем и Раушенберг, а также Уорхол. И у Мерса Каннингема можно было учиться, он был невероятно влиятельным, а его спектакли не могли не привлекать. Пина Бауш не упустила возможности поучиться у него, хотя ее формулы театра и танца впоследствии будут иными.